Глава 13. Катастрофы. На пятый день безумной гонки я поняла, что больше не могу. Одна из заболевших сиделок вышла, зато другая ушла в отпуск. Я чувствовала себя Флэшем Гордоном, выполняющим невыполнимое задание, с той разницей, что во мне не было ничего супергеройского. Я бежала со скоростью 100 км в час за ускользающим временем и каждый вечер падала в кровать, как подкошенная. А на следующее утро, как ни в чем не бывало, начинала все заново. Отныне я принимала полноценное участие в выполнении всех штатных задач. «Терпение и труд все перетрут», — подбодрила меня Патрисия, когда я без сил рухнула на скамейку в раздевалке, чтобы помассировать натруженные в хлам ноги. Вот умеет человек утешить в трудную минуту, ничего не скажешь. К счастью, улыбки пока никто не отменял. Я раздаю их направо и налево, даже когда нет сил, особенно когда нет сил. Это единственное, что можно делать для других, не выбиваясь из графика. Мне очень не хватает разговоров со старичками, и я совсем перестала видеться с Виолет. Она уже не сидит в заперти у себя в комнате. Теперь она обедает с подружками. Я заметила, что она стала еще внимательнее относиться к нарядам и прическе. Вступила в ряды бабуль-красотуль. По средам приезжает парикмахерша, моет головы, стрижет и укладывает. Старушки в очереди болтают, как сороки. Я ужасно рада, что Виолет стала повеселее. С тех пор, как я начала работать по-взрослому, я многому учусь. Например, сегодня меня впервые оскорбили. Старушка, которую я должна была разбудить, часто бывает агрессивна. Лили меня предупреждала. Я постучалась, чтобы предупредить ее о своем приходе, и включила свет, пока все как обычно. Но в тот момент, когда я подняла жалюзи и произнесла «Доброе утро, мадам Бернье», она рявкнула на меня, будто кулаком в глаз. «А ты что здесь делаешь, сука?» Я не нашла, что ответить. «Нокаут на ковре?» Бабуля вырубила с одного удара. Это было настолько эпично, что вместо того, чтобы дать отпор, как сделала бы я в любом другом случае, я рассмеялась. По-дурацки, как ребенок, который услышал грубое слово из уст взрослого человека. А старушка входила в раж. «Да ей на меня начхать! Да кем я себя возомнила! Да я грязная шлюха, и она мне сейчас хорошенько вмажет, если я не заткнусь!» Поток ругани наконец привел меня в чувство. Смеяться я перестала, смех застрял в горле. На крики явилась встревоженная Лили, она сразу поняла, что происходит. «Ну же, мадам Бернье, нехорошо так разговаривать с нашей новенькой практиканткой. Посмотрите только, как вы ее напугали!» Бабулька притихла и уставилась на меня сверкающими глазками. Хоть я и понимала, что она не в своем уме, я готова была поклясться. Она вдруг улыбнулась. «Давай-ка, Маргарит, ты поработаешь шваброй, а я пока займусь нашей ораторшей». Дважды упрашивать меня не пришлось. Никогда бы не подумала, что могу так обрадоваться просьбе вымыть пол. Когда мы вышли, Лили сказала мне, «Не обращай внимания, такое тут случается. Никогда не принимай это на свой счет. Здесь нет ничего личного. Видишь, старость разрушает не только тела». Я размышляла над этим все дежурство. Неужели и я тоже в старости стану злой? А потом вспомнила фразу «А я предупреждал», которой папа наверняка не упустит случая воспользоваться, если я расскажу ему о случившемся. Ну что ж, я закинула за спину волосы и решила, что в следующий раз, когда кто-то из старичков начнет говорить мне гадости, отвечу пуленепробиваемой улыбкой. Осталось только отточить технику. А однажды утром, в самом начале дежурства, разразилась катастрофа. Это было почти как врезаться в стену на полном ходу. Я только вошла в комнату к мадам Бассон. Лили просила меня ее разбудить. Я включила свет и шагнула к окну. И тут увидела ее. Бесформенная масса на полу. Мадам Бассон упала и теперь лежала и не двигалась. «Палет! Палет, вы меня слышите?» Я в панике коснулась рукой ее бледной кожи. Она была совершенно ледяная, но на шее прощупывался пульс. Мною внезапно овладело сосредоточенное спокойствие, разом пришло на ум все, что мы проходили на тему первой помощи. Дотянувшись до кнопки звонка, я не переставала с ней разговаривать. «Палет, я рядом, откройте, пожалуйста, глаза!» Потом перевернула ее на бок и укрыла одеялом. «Палет, я здесь, не беспокойтесь! Палет, просыпаемся!» Веки ее дрогнули, и я подумала, что она сейчас придет в сознание, но нет. Вошла Патрисия и с одного взгляда оценила ситуацию, пощупала пульс и отправила меня за медсестрой. «Скажи, чтобы захватили носилки». Я выбежала в коридор, и после этого все стало происходить ужасно быстро. Приехала скорая, и мадам Бассон везли в больницу. А мне пришлось вернуться к обычным утренним заботам. Только теперь все было по-другому. Каких-то 20 минут назад я неслась как угорелая, стремясь поскорее преодолеть финишную прямую. Теперь же двигалась как на замедленном воспроизведении, сама не своя. Я сошла с рельсов, но никому не было до этого дела. Мы обходили комнаты вместе с Патрисией. Единственное, что она сказала после случившегося — «Странно, бортик кровати был опущен». «Наверное, она его сняла, чтобы пойти в туалет?» — предположила я. «Да, наверное». Но по голосу слышно было, что она так не думает. Виолет спросила, какие новости. «Никаких», — сказала Патрисия. «Надо дождаться, пока проведут обследование, а торопить их там ни к чему». Она говорила голосом без эмоций. Таким делают объявления на вокзалах. Казалось, произошедшее ее ничуть не трогает, она даже не беспокоится. У меня из головы никак не шла мысль о том, что Паллет ведь может больше не вернуться. Неужели когда-нибудь и для меня тоже потеря подопечных станет настолько обычным делом, что я не буду испытывать по этому поводу никаких чувств? Виолет показалась мне такой маленькой в своей огромной кровати. К завтраку она даже не притронулась. «Всё будет хорошо», — заверила я ее, надеясь успокоить. «Какой бред!» Я продолжала заниматься делами и одновременно размышлять над тем, как же я продвинулась в искусстве вранья. Ведь после того, как ты увидел на полу неподвижное тело человека, вряд ли все будет хорошо. Виолет опустила взгляд в тарелку. «Не волнуйтесь, детка», — сказала она с отважной улыбкой. «Палет выкарабкается. Мы все здесь куда крепче, чем кажемся». «Ну вот, в итоге она меня утешает, а не я ее. «Обязательно», — согласилась я. «Палет — боец». «Если притворяться, будто во что-то веришь, это может стать правдой?» Я ушла со странным вязким привкусом во рту. Хотелось блевать. Фраза «Виолет, она выкарабкается» разбудила в памяти то, о чем мне бы очень хотелось забыть. Это произошло после аварии. Я почти двое суток пролежала в коме. На то, чтобы приподнять веки, понадобилось такое огромное усилие, что я в ту же секунду опустила их обратно. Папа сразу поднял тревогу. Вокруг меня забегали медицинские работники. Было похоже на иностранный фильм без перевода. Звуки я слышала, но смысл слов до меня не доходил. Позже, гораздо позже, я проснулась уже по-настоящему. Горло раздирала мучительная жажда, и я издала жалобный стон. Папа, спящий рядом в кресле, мигом вскочил. Я взглядом указала на стакан с водой, стоящий на тумбочке, и папа поднес к моим губам соломинку. В горло потекла освежающая жидкость. Никогда еще глоток воды не доставлял мне такого наслаждения. Я снова опустила голову на подушку. Голова болела просто адски, и тут одним махом я все вспомнила. Ссора в машине, мамины крики, папино непроницаемое лицо и удар. Я осознала, что мамы с нами в палате нет. Может, она вышла за кофе? «Мама», — выговорила я так тихо, как будто просто выдохнула. Папа, отведя глаза, прошептал: «Она». Его губы дрогнули, но из них не вырвалось больше ни звука. Он не находил слов, чтобы произнести непроизносимое. У меня вырвался стон, перешедший в крик, который разорвал тишину. «Нет, Нет, нет! Неправда. Такое не может происходить на самом деле. Сердце сорвалось с места. Врачи врут, будто это всего лишь мышца. Я ведь прекрасно почувствовала, как оно рассыпалось на кусочки, по-настоящему разбилось. Боль пронзила череп, раскалила его до бела, и я потеряла сознание. Когда я очнулась, папа по-прежнему сидел рядом. Он всматривался мне в лицо, заглядывал в глаза, будто хотел вытащить из бездны, в которую я провалилась, хотел вернуть меня обратно. Он взял меня за руку и прошептал: «Не волнуйся, доченька, я здесь. Мы выкарабкаемся». Мысли вертелись, путаясь и наталкиваясь друг на друга. Я была в состоянии шока, раздавлена горем. Мир, который распахнулся передо мной, мир без мамы. Такой мир был мне не нужен. И к тому же в мозг проникла одна отвратительная мысль, ядовитее любой отравы. Это папа спровоцировал ссору. Он обвинял маму. Из-за него она разнервничалась. Их голоса грохотали на весь салон, и он гнал на слишком высокой скорости. Он был виноват в аварии. Когда я спросила у него, что произошло, он придумал, будто машину занесло на луже масла, пролившегося из грузовика. Но я-то знала правду. Если бы он был внимательнее, если бы не устроил ссору, тогда и управление не потерял бы. И тогда мама бы не погибла. Эта мысль превратилась в уверенность, и все мое тело охватило ярость, обжигающая, будто лава. Я повернула голову к окну и отняла у папы руку. Сказала приглушенным голосом: «Ты мне делаешь больно».